Ну вот и отлично. Пойдем смотреть телевизор, — предложил старик. У меня, правда, старый телевизор, но он неплохо показывает, когда я хочу его смотреть. А в последние годы у меня почему-то редко бывает такое настроение. Они прошли в комнату. Старик подошел к телефону, поднял трубку, набрал номер. — Алло, — сказал он, — это говорит Наум Киршбаум. Я хотел бы с вами встретиться. — Да, если можно, завтра утром. У меня к вам важное дело. — Спасибо. Я приду ровно в 9 часов утра. Он положил трубку, задумчиво посмотрел на девушку. — Сейчас ты пойдешь спать, а утром я поеду к своему другу. Он поможет тебе с паспортом. Если у тебя появится международный паспорт, ты сможешь выехать в Германию и получить там свои деньги. Раз ты знаешь код, значит, они положены на предъявителя, и тебе выдадут любую сумму. А если даже не выдадут, то я готов отправиться с тобой и помочь тебе с получением денег. Она кивнула. — Как ты думаешь, — продолжал старик, — если я попрошу оплатить мои расходы и выплатить мне 5% с твоей суммы, это будет справедливо? Она улыбнулась сквозь слезы, снова кивая головой. — Хорошо, — удовлетворенно сказал старик. — В этом мире все должно иметь цену, и все должно оплачиваться. Когда человек получает деньги за свой труд, это всегда вдохновляет. — Можно я постираю свою майку? — смущаясь, спросила девушка. — И приму душ. — Ну, конечно, можно, — кивнул старик. — Я дам тебе новую пижаму. У меня есть пижама, которую мне подарили и которую я еще ни разу не надевал. Ванная в той стороне. Она благодарно улыбнулась и поспешила в ванную комнату. Он посмотрел на ее часы, которые она оставила на столике, и, слегка шаркая, прошел на кухню. Ирада плескалась долго, с удовольствием. Старик повесил пижаму на ручку двери. Она вышла из ванной, с удовольствием ощущая себя чистой. Телевизор они смотреть не стали. Он принес постельное белье, собираясь застелить огромный кожаный диван в столовой. Она решительно забрала у него простыню. — А, конечно, — вспомнил старик, — ты же восточная женщина. У вас не принято, чтобы мужчина этим занимался. — Спокойной ночи, моя дорогая. Эту ночь она спала беспокойно. Ей снились катера, пикирующие самолеты, детские лица и террористы, ворвавшиеся на дачу ее отца. Потом все перемешалось, и повсюду текла кровь. Она дважды просыпалась и с трудом засыпала, забываясь в тяжелых сновидениях. Утром она проснулась с тяжелой головой, было темно, и она удивленно взглянула на свои часы, лежавшие на столике рядом. Было уже около 8 часов утра. Но почему так темно? Она услышала шум на кухне и, поднявшись, прошла туда. Старик уже готовил яичницу. Кофейник стоял на столе. — Садись, — улыбнулся Наум. — Давай завтракать. У нас сегодня трудный день. — У вас темно, — сказала девушка. — Я думала, еще ночь. — Я же тебе говорил, что не люблю солнце, — напомнил старик. — Поэтому у меня такие тяжелые шторы. — Ясно, — ответила Ирада с набитым ртом. Через полчаса он собрался уходить. — Никому не открывай дверь. Строго предупредил он на прощание. — Я скоро вернусь. Закройся и никому не открывай дверь. Он надел шляпу и вышел из дома. Оставшись одна, девушка вернулась на кухню, помыла посуду, убрала постель в гостиной, взяла свою уже высохшую майку, прогладила ее, переоделась. Приятно было ощущать свежесть выстиранной майки. Убегая с дачи, она не успела даже надеть бюстгальтер. Хотя в Москве это никого не удивляло. Большинство девушек ходили в подобных майках без лифчика и не видели в этом ничего страшного. Поэтому ее плотная майка не вызывала удивления, когда вчера она бродила по городу. Пройдя в гостиную, она включила телевизор. Когда закончились новости, Ирада подошла к окну, решив немного раздвинуть занавески. И в этот момент в дверь позвонили.